Глава 19. «Эй! Слышишь меня? Ау! Ты же не сдохла на пару со своим дружком? Вставай, говорю, дрянь!» Закрываю глаза от яркого света фонарика. Первое, что ощущаю после принудительного пробуждения, уже не холод, не боль в ноге, не страх, а болезненный спазм в желудке. Моя голова не нуждается в пище, ей отвратна сама мысль о еде. Но пустой желудок требует хотя бы воды, которая закончилась несколько часов назад, а может, дней. Сколько я здесь сижу? Когда догорела последняя свеча? Ну и вонище же здесь. Давай вставай. Твое время пришло. Шевели ногами. Шевели. Мне радоваться, что я теперь могу покинуть этот маленький ад во тьме, который делила с мертвецом. Или зарыдать от понимание, что, скорее всего, в ближайшие минуты я тоже умру. Ты мое терпение испытываешь? Поднимайся сейчас же. Твой проклятый любовничек и без того нарушил мои планы. Живее! У меня почти не осталось сил. И дело не в отсутствии еды, воды и свежего воздуха в течение вечности. Внутри меня целая планета с непригодными для проживания условиями. Вечный холод и ледяная земля. Пустота в густой и бесконечной тишине. А Верьяна больше нет. Я лишилась его по собственной глупости. Богдан забрал его у меня, потому что я позволила. «Ну что?» — спрашивает, когда я с трудом выползаю из тьмы. «Договорились, ребятки!» «Смотри, что твой уродец оставил мне на память!» Задрав низ свитера, псих демонстрирует мне пропитавшуюся кровью повязку на животе. Ты не беспокойся обо мне, я восстанавливаюсь. Сам себе швы наложил. Я не сдохну, как он. На это даже не рассчитывай. Я молчу. В печи горят дрова, и от одного взгляда на них становится чуточку теплее. Рот свой открывай и отвечай мне. Наговорились. Повторяю его слова безжизненным голосом. Ребятки. На полу расстелена плотная прозрачная клеенка. Разложены инструменты — топор, две ножовки, тесак и маленький кухонный нож для чистки овощей. Эта штуковина веселит меня. На фоне всего остального этот нож выглядит жалко. Не могу сдержаться и начинаю смеяться. Вижу, ты немного кукушкой двинулась, просидев пару дней с трупом своего воздыхателя. Надышалась исходящими от него газами. Это тебе еще повезло, что сейчас не лето. В противном случае, дело не в нем. Перебиваю, продолжая смеяться. Дело не в Богдане. Дур дурой. А в этом киваю на зону для моего убийства. Это же какая-то жалкая пародия. Боюсь представить, какую же дешевую хрень ты читал все это время. Нож для чистки овощей? Серьезно? Я вырежу им твои глаза. А не проще ли воспользоваться ложкой? Где твоя логика? Я не могу остановиться. Смеюсь, как ненормальная. Теплый воздух с расслабляющим ароматом дров плавит ледяную во мне бесконечность. Мой страх остался там, в подвале. И мгновенно заледенел в ту же секунду, как я узнала, что лишилась всего. Я лишилась Аверьяна. «И ты хочешь прославиться этим?» спрашиваю сквозь смех. «Не хочу тебя расстраивать, но...» Ты не станешь главным злодеем, а тебе никто не станет писать и снимать фильмы. Потому что главный злодей — монстр, чудовище. Там, киваю на открытый подвал, его жестокость не сравнится с этим жалким дерьмом, что ты тут разложил. Расчленением никого не удивить. Но любовь, подвергшаяся испытаниям и не выдержавшая их, вот что всегда будет жестоко и актуально. «Видишь?» — развожу руки в стороны. «Даже мне от твоих нелепых декораций смешно делается. А ведь я вроде как вот-вот умру. Думаешь, мне будет больно и страшно, когда ты отрежешь мне язык, отрубишь ноги и руки? У меня их уже нет!» «И не ты лишил меня их, а он!» Произношу шепотом сквозь застывшие в глазах слезы. Нет, мне страшно, я обманываю себя, ведь мне смертельно страшно. но я делаю медленный и неустойчивый шаг навстречу, а потом еще. Это он убил меня, а не ты. Это он разорвал меня на части. Ты прав, люди сами создают чудовищ, потому что хотят почувствовать хоть талику ужаса. Но при этом, сидя в мягком и уютном кресле с чашечкой кофе, в гребаной безопасности, но это точно не про тебя. Черта с два тебе кто-то напишет. Черта с два какой-нибудь Андриан Монструм захочет вжиться в жалкое убожество. Ты никто. Ты сам мне об этом сказал. Ты просто ошибка системы, которую вовремя не устранили. Бракованный, испорченный. Твой срок годности истек в ту же секунду, что ты родился. И вот еще, говорю, глядя в его сверкающие яростью глаза. Как бы в доказательство того, что ты полнейший неудачник, не ты убил главного злодея в этой истории, а любовь, ставшая одержимостью. Глаза передо мной наливаются кровью. Огонь вспыхивает в них, и в ту же секунду я вонзаю спицу в шею ублюдка, что все это время прятала в длинном рукаве. Мной движет настоящее безумие, ведь я делаю это быстро и много раз, пока спица не протыкает глазное яблоко. От оглушительного вопля трещат деревянные стены. Под тяжестью мечущегося из стороны в сторону тела прогибается пол. «Проклятая сука!» — взывает он, надвигаясь на меня. Пытается ухватиться за торчащую из глаза спицу, но выглядит так, будто он ловит воздух руками. «Я убью тебя, тварь!» «Вперед!» — кричу во все горло. «Давай же!» Я это сделала. Я? Хватаю ножовку и резко разворачиваюсь, полоснув ею воздух. Но освирепевший зверь уже слишком близко. Острые зубцы оставляют глубокий косой порез на лице. Кровь. Все в крови. Она заливает его губы, глаза течет по шее. В крови мои руки, пол под ногами. Я чувствую, как пропитываюсь насквозь ее запахом, как она затягивает меня на дно. Ножовка выпадает из моей руки. Силы, что я ставила для борьбы, на победу, в которой не рассчитывала, махом закончились. Я больше ничего не смогу сделать. Совсем ничего. Приготовься, мерзавка. Бесконечные муки тебе обеспечены. Мы можем переиграть кое-что очень важное. Например, ты та Адель, которая не боится меня и не считает чудовищем. А я тот Аверьян, который не приезжал домой целых 14 лет, потому что просто строил свою карьеру и радовался жизни. Мое сердце сжимается. Пустота заполняется любимым голосом. Анестезия, наркотик, как угодно. Я не чувствую ничего, кроме всеобъемлющей, бесконечной и согревающей меня любви. Я не боюсь сложностей, которые могут последовать. Не боюсь быть откровенным с тобой. Мы с тобой не родня, а просто люди, которые встретились и потянулись друг к другу. Физически, эмоционально, неважно, но нам обоим это нравится. Громкий звук пронзает мои уши. Мне кажется, что рядом со мной проносится вихрем горячий поток воздуха. Падаю на пол и ползу в угол, в непонимании и ужасе таращась на вмиг застывшее и окровавленное лицо. На лбу круглая точка, из которой сочится кровь. Монстр смотрит на меня, открывает рот в безуспешной попытке что-то сказать. И вдруг с грохотом обрушивается, словно в нем резко сели батарейки. Тишина густеет и растягивается. Смотрю на свои окровавленные руки. Их движения слишком медленные, словно я во сне. Но вот косая дверь резво вылетает с петель. Внутрь стремительно врываются люди в черных одеждах и масках, держа перед собой оружие. Я смотрю фильм. У меня в нем главная роль. Где она? Адель, где ты? Хороший фильм. В нем есть Аверьян. Он здесь, рядом со мной. Обнимает мое лицо горячими ладонями. А его красивые глаза, мои самые любимые глаза, блестят от нахлынувших слез. Адель? Адель, милая, ты... «Адель, ты жива! Родная моя, ты жива!» Хороший фильм. В нем Аверьян обнимает меня. Как и положено, Добро побеждает зло, любовь торжествует. Я здесь, я рядом, Адель, ты слышишь меня? Милая, ты слышишь меня? Кажется, моя смерть была жуткой, говорю ему с улыбкой. Все вокруг Аверьяна тускнеет и кружится. Хорошо, что ты пришел. Я ведь очень скучала по тебе. Адель, все будет хорошо. Посмотри на меня, родная, все будет хорошо. Определенно. Даже лучше, чем было при жизни.